Они давно напрашивались. Ну как они, Анна и Василиса? Конечно, не против внучки. Пусть приезжает, да она только рада будет. Но, увы, внучка уперлась, и без мужа ехать отказывалась. Пришлось идти на уступки. Тем более Михаэль тут будет всю неделю один, а его Василисе тоже жалко. Тосковать же будет мальчик. Ой, а это кто? Корова. Баб, ты зачем притащила корову? Му-у-у. Кучерявая корова обеспокоенно замычала. Василиса уже открыла рот, чтобы ответить на эту глупость, но затем подумала, вздохнула и устало махнула рукой. Она притащила, так она. Василиса с этой коровой каждый день воюет, сейчас еще и объясняться надо. Ай, плевать. Только вот женщину смутило другое. Корова здесь была, да. Она здесь уже 3 месяца кровь пьет. Только вот почему она так мычит, будто тревожно. И где остальные? Василиса подняла голову на небо. Очень пасмурно. Черные облака сгущались, а если присмотреться, то видно, будто они расходятся откуда-то с центра леса. Прохладно. Дул осенний холодный ветер. Темно. Солнца нет. Очень тихо. Очень тоскливо. Никого, кроме коровы и щенят, здесь не было. Баб, а где? Она оглядывалась, поджимая руку к груди. А где Миша? Василиса не ответила. Она очень хмуро и сосредоточенно осматривалась. Вглядывалась в чащу, в бегущую речку. Йор здесь не было, Виндиго здесь не было, и Михаэль не бежал встречать, как это было обычно. Не спрашивал, принесла ли Василиса вкусняшку, не радовался, и не улыбался самой милой в мире детской улыбкой. И неуютная тишина, холодный ветер и черные пасмурные тучи будто подтверждали все самые плохие догадки. Госпожа, госпожа, и тут из леса начало выползать огромное черное чудище, больше 5 метров, похожие на обглоданную змею с крыльями. Баал, в изувеченной, покромсанной, но оригинальной форме. Простите меня, госпожа, мы с жабой внимательно друг на друга смотрели. Доброта, портал, открыл для своего, это сочетание, которое я никак не ожидал сейчас услышать. И если подумать, то да, они чертовски логичны. Но вот услышать это сейчас. Дед, я пытался держать себя в руках, портал открыли для дедушки. Добродетель доброты, решил проявить добро и выпустить своего верного последователя, попытаться его спасти. Ну конечно, ну это логично, потому что, продав душу, Всеволод не отправится на перерождение, у него только одна дорога, в ад к новому владельцу. Где ты говоришь портал? Переспрашиваю. Люцифер, это же все знают. Ну и кому, как не Люциферу, продаст свою душу апостол доброты? Кто, если не правитель ада, вообще его уболтает? Ну как все сходится? Только вот к бате вопросов есть больше. Ну типа реально, какого хрена? Как, и как он так пострадал от Франшканте? Он что, каждый удар от тактического мага в лицо принимал? А что там с обычным человеком бы случилось? До атомов испарился? Ладно, это потом. Я могу нас туда перенести. В домен Фокалора, облизываю губы. Мне даже твоя бутылка не нужна. Мне главное показать, где добыть воду. Жаба неверенно меня смотрела. Что? Что не так? В аду настолько все плохо с перемещением, хотя, я задираю голову на белое солнце. Черт возьми, как печет, это невыносимо. Я буквально чувствую, как вода в организме испаряется, как я слабею, как буквально умираю. Это пытка, пытка для демонов. А я думал, плюс 30 это жарко. Че, йорт, накоплено достаточно данных. Начинаю адаптацию. Адаптация, обезвоживание. 1.6. Вижу созависимость. Дополняю ранее полученные данные. Адаптация, тепловой урон. 2.5, КХМ. Неприятное ощущение возникло под моей кожей, будто там резко лопнули маленькие шарики. Как-то влажно стало, мокро, будто описился под кожей. Не спрашивайте, откуда мне это знакомо. Детство тяжелое. Рой, что ты сделал? Увеличил эффективность использования воды вашим организмом. Теперь вам нужно ее меньше. Также, за счет достаточных данных о работе потовых желез, я подключил их к ядру и коже. В моменты тепловой опасности я способен покрывать вашу кожу подобием защитной влаги. И что, я теперь потная вонючка? Не забывайте, что запах вашего организма нравится всем, кто его почувствует. Считайте, идеальная синергия. Теперь у меня мутировавшие потовые железы. Здорово. И это не сарказм. Реально здорово. Только вот мне это не поможет по простой причине. Сейчас у меня влаги почти не осталось. Мне не так уж и долго осталось до смерти. Я снова задрал голову на солнце. Интересно. По этой причине демоническое вторжение невозможно. Небеса не дают открывать порталы. И если сами порталы не закрываются, Значит, солнце глушит именно способность их открывать, а не сами воронки. А значит, кого солнце не видит, тот. Я могу провести нас по доменам, хмурюсь я, но мне нужен гид. Я не знаю, где именно мы выйдем. Я тебе не верю, он аж попятился, настолько не верил. Могу хоть сейчас показать. Открою куда хочешь, больше 70 назначений. Будешь ходить со мной и собирать что хочешь. Только я не буду делать это бесплатно, прорычал я. И из-за наречия это вышло куда страшнее, чем хотелось. Сейчас, вода. Потом набираю ему Факалора. Моя услуга, портал. И я требую от тебя ответную. Какую? Поглядим. Сейчас, вода и ее запасы. Не верю. Вдруг зашипел он. Никто не может их открывать. Только люди снаружи. Даже короли Гаити могут их лишь перехватывать. Он махнул жабьей рукой. А ты хоть и рогатый, хоть и выглядишь странно, как урод, но ты не король и не человек. Не верю. Я столетия трачу на походы, а ты меня за пару минут хочешь докинуть? Пха! Хмыкнул он. Я хмыкнул в ответ. Рой, домен Факалора. Вывожу. Ага. Вижу печать и сигил. Оглядываюсь, нахожу опаленную палку и подхожу к ней. Черт, она тлеет. И судя по деревьям вокруг, тлеть будет вечно. Горячая, зараза. А без нее я не вскопаю этот песчаник. Слишком крепкий. Хотя, дебил, она же горячая. Квакнули мне в спину. Так дай нож или железку. Ничего не дам. Я вздохнул. Не верит он. Хах, ага. Только вот по его заинтересованности видно, что он очень хочет поверить. Видимо, собирательство барахла – главная радость в его посмертной жизни. И если я реально могу сэкономить ему столетия. Так, ладно, Рой, сейчас горячую штучку возьму. Вывожу остатки влаги на ладони. Действуйте быстро. Моя ладонь моментально намокает. Хах, забавно. Быстро беру палку. Ладонь, естественно, обожглась, было больно. Но черт возьми, да я тлеющую палку держу. Почти уголь. Это даже терпимо, пусть и больно. Под вопли вечно горящих в лесу, я начинаю быстро чертить круг. Затем символы, печати. Потом замыкаю второй круг. Завихрение, черточки. А в центре сигил Факалора. Фух, резко откидываю палку. Ладонь вся покраснела, кожа уже начала сходить. Но пережить могу, затянется быстро. Чудеса. Жаба с интересом неотрывно на это смотрела. И как только я закончил, я посмотрел в ответ. Ну смотри, земноводная. Сажусь на колено. Касаюсь печати. Бах. Пространство дрожит. Песчаник трескается по периметру. А символы заливаются моей энергией. Все начинает гудеть, трещать. И прямо по центру начинает разворачиваться воронка. Все. Портал открыт. Это было легко. Я уже приноровился. Только вот, жаба, которая внимательно за этим следила, резко разгоняется и прыгает в портал. Он просто решил меня кинуть. Ха, идиот, так и знал. Я резко стираю часть печати, воронка закрывается, и демонический выродок падает плашмя на землю. Быстро вдыхаю, вхожу в энергопсихоз, увеличивая свою силу до 19-летнего, и срываюсь до жабы. Он это прекрасно понимает, пытается надуть шею, чтобы заорать, но было поздно. Резко наваливаюсь сверху, всекаю кулаком по морде и надавливаю коленом на шею, тут же ее сдувая. «Слишком много я с вами провозился, чтобы на это попасться», — прорычал я. Рюкзак демона забринчал, а он сам начал махать лапами в попытке меня спихнуть. «Не получилось, я сильнее». «Что, думаешь, я совсем идиот?» «Давлю ему на шею, я вас, мерзких жадных твои, насквозь вижу». В моем возрасте бабушке уже было 20, а бабушка – мой пример, и для 2 с четвертью лет я постарался набраться как можно больше опыта. В моем возрасте, мне уже минимум 12, я ребенок, а не идиот, и сейчас нужно поступить умно, умнее, чем хочется. Честно, хочу удушить эту мерзкую скотину, забрать рюкзак, вдоволь напиться, а тушку его зажарить в этом же лесу и сожрать. Мама говорила, что французы только лягушек и жрут. Должно быть вкусно. Наверное, и у тебя вкусное аппетитное мясо, облизнулся я, вглядываясь в жабу. Он, продолжая хрипеть, с ужасом на меня посмотрел. Но как бы этого не хотелось, как бы не хотелось порыться в его вещах и забрать всю воду себе, нужно быть умнее. Я умный ребенок, так мама говорит. А папа говорит, что я чемпион и гений. Не будь такой жадной тупой жабой, демон. Надавил я. Ты потратишь на меня бутылку воды, но получишь 2, да сколько захочешь, сколько сможешь унести. Я не, хрипел и квакал он. Думай, демон, думай. Я постучал по вискам. Смешно, наверное, наблюдать, как 7-летний с виду ребенок бьет огромную жабу с рюкзаком, но мне вот вообще не смешно. Демоны, на удивление, очень часто бывают слабые. Они сильны либо из-за оккультизма при жизни, либо после возвышения уже в бездне. Но те, кому не повезло сразу, возвышаться обычно и не могут, откуда силенки для конкуренции. Вот, видимо, и жаба не возвышалась, осталась низшим демоном. А низшие демоны действительно слабые. Я могу его убить и вырвать ядро, конечно, но мне нужен гид, черт возьми. ГРР, слышу рык, бульк-бульк, слышу бульканье. Хмурюсь и поворачиваюсь на звук. Жаба, причем, тоже. Там, из леса, на нас выползал огромный огненный слизень. Он был похож на живой холодец, а внутри него кипели и плавились чьи-то кости. Причем полз он, черт возьми, быстро. Но будто этого мало, как за ним и вовсе шел обглоданный, огромный волчара с 6 лапами, размером с медведя, и хвостом как у кролика. Че это такое? Ой, что-то папа поджалось. Что-то я уже и не такой крутой убивец демонов. Я как бы. Мне 2 года, алло, какой волк-медведь? Барал, это твоя задача, ты где? Открывай, пробормотала жаба. А, не слышу, открывай, захрипел он. Холодец резко пополз на меня, начиная плескать кипящей лавой во все стороны. А волк, зарычав, пригнулся и быстро начал нас обходить. Понял. Ух, ё-моё. Резко спрыгиваю с жабы и бегу до стертой печати. Сжимаю палку, начинаю быстро вычерчивать все, что стер. Туда, сюда. Символ, завихрушка. Нужно быстрее. Успеваю. Должен успе. Черт накосячил. Черт. Руки трясутся от адреналина. Ну почему организм волнуется? Заново. Нужно перечертить заново. ТС, шипит упавшим рядом со мной кусок лавы. Вижу, как из леса выползают еще твари, одна страшнее другой. При этом прошлые две все ближе, а вылетающие куски лавы из слизня и вовсе вот-вот начнут на меня попадать. Снова накосячил. Да как так? Портал не откроется. Тихо. Ху, тихо, облизываю губы. Когда торопишься и волнуешься, такая штука как магия становится до невыносимого трудной. Как боевые маги целые схемы в голове строят, когда их магией поливают. Я даже перечертить с картинкой перед глазами не могу. Как же много я не умею. Вижу опасность для жизни. Начинаю адаптацию. Адаптация, волнение. 1-3. Уменьшил зависимость случайных мышечных сокращений от норадреналина. Во всем теле моментально теплеет, и тремор начинает успокаиваться. Он все еще есть, но в разы меньше. Если раньше мои руки прям тряслись, то сейчас лишь немного дрожат. Ху-у, вдыхаю. Чертеж, загогулька, символ. Касаюсь ладонью печати. Сигил вспыхивает, и воронка начинает с терском разворачиваться. ГРРР. Слышу за спиной рык. Активация энергопсихоза. Перехватываю тлеющую палку в 2 руки и прямо с разворота всекаю по летящему волчере. Пшел нах, выкрикиваю я. Палка разлетается на куски, а враг заваливается на бок, тут же начиная подниматься. Урона, минимум. Но с ног я его сбил. Быстрее. Я разворачиваюсь и со всех ног срываюсь до портала. Черт возьми, мое преимущество с малым весом начинает пропадать. Если раньше мне было 1,5 года, и сила 16-летнего, то сейчас я банально тяжелее, при силе 19-летнего. Такой скорости как раньше я уже не достигаю, вес банально больше. Ядро становится развивать все тяжелее. Ладно, позже об этом. Да че ты встал? Процедил я сквозь зубы. А, впавшая в ступор жаба просто стояла. Пошел давай. Со всей силы пинаю жабу под жопу. Я буквально запинываю его в воронку, и он с визгом в ней исчезает. Разворачиваюсь. Мое, гоблины какие-то бегут, что-то про мою мать орут, и про наши попы. Причем тут моя попа, дебилы. Я резко затираю сигил ногой, отрубаю портал и за секунду до того, как он захлопнется, прыгаю в него сам. Чувство оказалось не из приятных, будто тебя бьют в спину разряды очень слабых молний, которые же и толкают тебя вперед. Кожу обжигает, все тело покалывает иголками, а вздохнуть невозможно. Но это быстро заканчивается, и я вываливаюсь в другом домене. Пах, воронка закрывается, и я падаю прямо на жабу. «Ай!» – закряхтел он. Жабья тушка смягчила падение, так что без проблем поднимаюсь. «Ух!» – со вздохом перекатываюсь на спину. «Ух!» – ну вхух! Ну вот вроде и справились. Живы! Победили! Пронесло! Я в последний раз выдыхаю, задираю голову и оглядываюсь. Вау, уже получше. Очень сильно воняет солью, однако никаких пустынь и горящих лесов. Это скорее мокрое болото из блин, какой-то каши неизвестного происхождения. Она же и воняет солью. Даже выяснять не хочу, что это. Солнце все то же, и в том же месте. Видать, оно реально только живых печет, иначе болота бы здесь не было. Медленно поднимаюсь. Под ногами все хлюпает, но вроде не затягивает. Живем. Ну, убедился, вздыхаю, незаметно поправляя маску. Как же так? Он схватился за голову, будто экзистенциальный кризис. Это же нам же квак, квак, кваа. Не квакай, жаба, а воду давай. Тяну руку, или я тебя сейчас обратно выкину. А ты можешь, конечно. Конечно нет, я даже не знаю, где мы были. Но этого ему лучше не знать. Мама говорит, что нагло лгать плохо. Но вот немного привирать можно. Особенно если ты миленький. Он испуганно задрал жабью голову. Теперь капюшон с него слетел, и я полноценно могу его разглядеть. Господи, какая тварь. Что-то между карликом и лягушкой. Реально, длинные уши, голова как у Арнольда из Эй. Арнольд или Стью и Гриффина, овальная, и глаза как у жабы. Он еще их пучит. Выглядит ни капли не страшно, а несуразно. Несуразно? Блин, откуда я это слово знаю? Нифига умный, закивал я. Но факт в том, что от всей заварухи я еще сильнее хочу пить. И я клянусь, если эта жаба мне и сейчас воду не даст. И куда ты можешь открывать порталы? Он медленно поднимался. Во все домены из Гэти. Вранье. Я тебе ща в натуре голову сверну. Не сможешь, она на 180 крутится, прокряхтел он, оглядываясь. Ох, дерьмщи реально же факалорово угодье. Чешет голову, дерьмо, облизывается. И что ты хочешь? Твои услуги в обмен на мои. Гони воду, вонючая лягушка. Жаба, пробубнил он, а затем вздохнул. Жаба. Теперь понимаю выражение «жаба душит». Видать, от демонолога и пошло. Вот она, жаба. Такая вас и душит от жадности. Поэтому не жадничайте, друзья. Жадина говядина в жопе шоколадина, это же база, это все дети знают. Но после всего увиденного результат был очевиден. Что-то пробурчав себе под нос, жабич скинул рюкзак, открыл и глубоко засунул руку. Все гремит, шуршит, по-моему даже мяукает. Или показалось. Но спустя минуту он наконец достает ее заветную желанную бутылочку. А один глоток, неуверенно квакнул он. Всю, и саму бутылку я тоже заберу. Ты тогда нет, ну тогда и шуруй обратно. А стоп, 100 лет же понадобится, ха-ха. Долговато, да, очень язвительно заржал я. Его аж затрясло от злости. Были бы у него силы, проломил бы мне голову этой же бутылкой. Но сил нет, и выбора тоже. Мелкий поганец, процедил он, протягивая бутыль. Ничего не мелкий, почтит ей уже. Быстро выхватываю. Сюда, сюда, а-а, моя вода. Это была не бутылка, а скорее кувшин с узким горлышком. Я откупориваю пробку, принюхиваюсь и жадно присасываюсь. Глык, глык, глык. Холодная влага протекает по моему сухому, шершавому горлу. Тут же бегут слюни, тут же все тело будто охлаждается после 40-градусной жары. Ха. Господи, как хорошо. Я в раю. А да, это мама чувствует. По ночам, я периодически такое слышал из их спальни. Теперь я ее понимаю. Я тоже обожаю воду. Господи, как это прекрасно. Ох, Рой, она хоть не отравлена, на вкус какая-то, не отравлена. Она не предназначена для человеческого желудка, но благодаря колонии мы можем это перерабатывать. Фу, гадость, жмурюсь я. Это сок адского дерева. А ты чего ждал? Воды? Пха, вода это миф. Говорят, ее даже на земле уже нет. Ну ладно, пожимаю плечами. Блин, все допил. И на вкус реально не очень, кисленько как-то. Но ох, как же хорошо. Рой, живем, живем, и это хорошо. Ху-у-у, протяжно выдыхаю, падаю на задницу. Хорошо, о, впервые вижу демона, которому нужна вода, прогундел жабич. А тебе она тогда зачем? Для таких вот случаев, кивнул он на меня, я барахольщик. Это моя жизнь, копить и менять. Я, торговец, наглая жадная жаба ты, а не торговец. Задираю голову на солнце. Черт, нельзя сидеть. Встаю, выдыхаю. Прихожу в себя и оглядываюсь. Одно болото кругом. А, ну и черная башня владыки домена. Но вряд ли нам туда. Итак, жабка Азазина, давай повторим, вздохнул я, собираясь с мыслями, как мне покинуть ад. Есть портал у Люцифера. К нему можно попасть только через портал у королей Гэти. К королям Гэти можно попасть через ихние домены. В домены сам можешь прыгнуть, судя по всему. А портал у Люцифера открыла доброта, которая хотела кого-то забить. Ну вроде не знаю, так говорят. Я почесал бороду. Дед, Всеволод, скорее всего для него и открыли. И если портал все еще открыт, значит никто в него не вошел. Блин, плохо. или хорошо, ведь портал есть, и войти в него могу уже я. Но тогда что будет с дедом? И полагаю, портал охраняют? Да, о, еще как, ехидно заулыбалась жаба. Да уж, а я ведь только вчера еще в роботов играл, вздыхаю. Есть, конечно, вариант прыгнуть в домен Баала, но что там происходит без правителя, я даже представить боюсь. Жаба тоже, кстати, не знает. А что у Баала? Спрашиваю. У кого? Понял. Ладно, что тут сделаешь? Нужно выбираться. Мне в моем возрасте, конечно, уже 12, но я слишком мал для этого дерьма. Мне мотоцикл-то не дают. Какой ад. Ладно, пошли, поправляю маску. Куда? За водой. Еще чё? Заквакал он, я и так тебе бутылку дал. Еще хочешь, чтобы я тебя водил везде? А у тебя есть выбор. Ехидно улыбаюсь. Давай, не воняй. Нам предстоит долгое путешествие. Я вздыхаю, глядя на горизонт. Путешествие чьи-с висят. Жаба сжала кулаки, зарычала, но выдохнула, поправила рюкзак и шагнула ко мне. Взаимовыгодное. Если не буду получать выгоду, мне плевать, пешком пойду. Проквакал уродец, вставая рядом, и не туда идешь, рогатая мелочь, в другую сторону, там деревья. Пожимаю плечами, думаю, договоримся. И, поправив недоделанную маску, я шагаю вслед за своим проводником в мире демонов, дьяволов и грехов. Дед, если ты жив, если ты держишься, сжимаю кулаки, я иду. Подожди еще немного. К этому времени на земле прошла уже неделя. Глава 13. Через неделю после пропажи Михаэля. Я не могу. Вздохнул император. Да как ты не можешь? Тебя боится вся бездна. Ты можешь выдернуть всех демонов. Ты способен овладеть всеми грехами. Повышала голос Василиса. И ты не можешь найти одного пропавшего ребенка. Нет, Василиса. Не могу. Пытаюсь, но не. Что это за бред? Да его мать рев-то уже неделю. Закричала Василиса. Аня не ела ничего с этого времени. Ты понимаешь? Не надо на меня орать, процедил Виктор, переходя на наречие. Ярость Василисы поутихла из-за прокатившихся ужасных ощущений, но, естественно, никуда не делась. Такое невозможно деть. Даже наречие бессильно перед отчаянием. Император прекрасно это понимал, а потому, посмотрев в глаза горюющей женщине, выдохнул и успокоился сам. Василис, послушай, я сам его хочу найти. Михаэль, важный объект для нашей страны, для всего мира, но его просто нигде нет. Я могу выдергивать демонов, но Михаэль не демон. Он с детства невидим, его не отыскать даже с помощью белого солнца, хотя я пытался. Я проверил все домены, к которым он мог лететь на пути к Белиалу. Я сходил к самому Белиалу. Михаэля просто нет. Он разрубил сухожилия лорду и выпал. А где выпал, там его нет. Разрубил? Что? Да это невозможно, он ребенок, ему от силы лет, он древняя перерожденная хтоническая тварь, Василис, как и мы с тобой, напомнить, насколько мы с тобой сильны, а ведь он может быть сильнее. Василиса поджала губы и ничего не ответила. Виктор прав, и это при том, что Василиса ему даже не рассказала, что это Михаэль выдирал демонические ядра. Баал рассказал, чем они занимались, успел. В тот день, когда пропал Миша, Баал буквально умер. Его взяли неожиданностью. Он должен был отправиться в свой домен, но так как его нет, то кот должен был умереть окончательно. Но сила Баала настолько велика, что позволила восстановиться из единой оставшейся капли крови. И рассказав все, что случилось, он потерял сознание и до сих пор не очнулся. Демон выживет, безусловно, но Михаэль может и нет. Михаэль может и вовсе уже умер. «Мы не прекращаем поиски», — кивнул Виктор, «но, возможно, придется запастись терпением. Бездна – это не ад в обычном его понимании. Это место хаоса и грехов, и время там тоже течет хаотично. Если он застрял в домене, где время течет быстрее, то могут пройти годы, прежде чем он выйдет почти тем же ребенком, что и зашел. А может и наоборот, выйдет уже взрослым мужчиной, пока у нас пройдет месяц. Если вообще выйдет, процедила она, сжимая кулак. Погоди, но если бы он умер, то тогда, вдруг, Василису осенило. «Продолжай поиски», — громко сказала ведьма и, не попрощавшись, быстро вышла из кабинета императора и исчезла в огненной вспышке. Как до нее сразу не дошло? Ну точно, есть же гарантированный способ выяснить, жив ли Мишенька. Можно узнать точно. Если он умер, то тогда, Вивин, — закричала Василиса, телепортируясь к порогу ее офиса, где она, у себя, нахмурилась ее помощница, пришедшая на смену невыходящей Анны. Василиса, не спрашивая разрешения, Входит в кабинет каннибалки. Та сидела за столом и что-то чертила. Дверь захлопывается, и ведьма активирует купол тишины. Контракт. Едва не прорычала она. Контракт с Михаилом. Он все еще активен. Есть слова, которые не предвещают ничего хорошего. Например, «Миша, директриса идет». Или «Кайзер, где Йор? Ты опять не принес, дурак дурацкий». Ну или «Твоя тупая корова опять все сожрала». Когда ты это слышишь, то понимаешь, ну вот и день паршивенько пройдет. Первая половина так точно. И кто ж знал, что одной из таких фраз станет «Суккуб». «Кстати, встретим», — сказал Жабич. «А, кого?» — не понял я. «Мы шли уже минут 40. Хорошо, что я отобрал бутылку, и теперь мог прикрывать ей голову, она-то хоть тень отбрасывает. Но больше всего меня спасает, конечно же, маска. Да уж, кто знал, что зайка косвенно станет единственной причиной, почему я сейчас жив. Мишенька, быть обычным человеком, ну скука смертная». Так она говорила. «Я решил поиграть в эту странную игру. Решил носить страшную рогатую маску. Даже решил ее переделать. Я срезал козлиную морду, освобождая место для рта, вырезал неудобные глаза, проделал больше ремешков для затылка. И чем больше я ее носил, чем больше переделывал под себя, тем больше она становилась удобнее и приятнее. Может, я привыкаю, может, просто расту, но рога уже не тянут вниз, маска не сползает, дышать в ней удобно, обзор не перегораживает. Я надел шляпу, и она мне как раз, понимаете? Нет, ну и я не очень. Странное чувство, будто действительно просто ношу другое лицо. И именно благодаря этому во мне не палят человека. Подходим. Кстати, об аде. А вы знали, что на самом деле, это не ад? Да-да-да, это чистая правда. Его так называют, потому что сюда грешники попадают. Но попадают они сюда не из-за религиозных соображений, а потому что негативная энергия сюда тянет. Вообще это бездна и инферно. Бездна, хаотичная и демоническая. Инферно, законопослушная и дьявольская. Это разные грани одного зла, но все-таки разные. И вот в чем проблема. Мы в бездне, а Люцифер – дьявол. Поэтому к нему просто так не попасть. А бездна – это, повторюсь, хаотичные демоны, хаотичное время, которое зависит от настроения левого мизинца мироздания, и хаотичное все. Поэтому в дерево я воткнулся неожиданно. Бам, ай, ха-ха, заржала жаба. Это дерево возникло из ниоткуда. Буквально. Что за бред, я же вот только что видел лишь болото, они не кончались. Откуда здесь туманный лес с высокими серыми деревьями? Ты специально? Процедил я, потирая разбитую губу. Ну конечно, залыбился он. Облизываю языком губу и ощущаю кровь. Черт, я концентрируюсь. Пускаю магию в губу и, представив частички крови, начал залеплять ими рассечение. 3 секунды, и кровотечение остановилось. Магия крови. Пам, детка. Открываю глаза. Впереди возвышались огромные серые деревья, среди которых гулял легкий, прохладненький туман. Аха, как хорошо. Прохлада. Да это же оазис. Может здесь остаться жить? Только вот была проблема. Жабы нет. Нигде. Он пропал. Да ёб его. Ну и где ты? Здесь. Слышу голос. Я начал обходить стволы. Тихо, аккуратно. Слышу шорох в болотных зарослях. Влага плавно меня окружала. Кожа чуть-чуть, приятно взмокла, как в сауне, а носа касался приятный аромат. Не могу понять, что это, но мне нравится. Ну, еще раз спрашиваю. Да здесь. Слышу голос жабы за деревом. Перешагиваю ветку. Обхожу дерево. Вижу, как за деревом кто-то стоит. Аккуратно иду, сглатываю от напряжения, выглядываю. И, опа, выпрыгивает существо. Ты думал, я твой друг? Ха-ха, нет, я всего лишь одинокая женщина за 30 сотен лет. Ха-ха, я открыл рот и начал медленно задирать голову. Надо мной возвышалась высокая женщина с мощными козлиными ногами. Тонкая талия, белоснежная кожа, аккуратный живот и голые тити. Очень большие, да такие, что ими весь детсад накормить можно. Зачем ей такие? Это титичная жадность. Рога еще, и уши острые, зрачки вертикальные, и волосы переливаются оттенками черного. Ой, кто у нас тут такой маленький? Заулыбалась она, наклоняясь ко мне. А, ой, а пахнешь как вкусно. Девочки, смотрите, какой милашный. Слышу шорох, испуганно озираюсь и вижу, как из-за деревьев выходят еще 2 женщины. Одна низенькая, ростом примерно с мою маму. Рыжие волосы, завязанные в косички, грудь небольшая, миниатюрная женщина. Другая, что-то между большой женщиной и маленькой женщиной. Блондинка, грудь средняя. Маленькая молодая женщина, средняя взрослая женщина и большая зрелая женщина начали медленно меня окружать. Я вертел головой с открытым ртом, как загнанный маленький теленок. Обнаружены закономерности в ауре. Они тоже носители похоти. Ваш геном пытается среагировать, но пока не может. Что ты здесь забыл, красивый мальчик? Заулыбалась большая, обнажая острые зубки. Какие маленькие пальчики. Какой милый носик. Ой, как вкусно пахнет. Клубничкой, хвоей. Нет, девочки. Пахнет ванилькой. Задрала палец средняя. А чего ты такой маленький? Сам выбрал такой облик? Рога-то вон какие. А достоинство мужчины определяется его рогами. Ты ведь ого-го какой должен быть. Она очень экспрессивно махала руками. Ну чего ты пристала к милашке? Встряла маленькая женщина. Может хочет так, может хочет быть ребенком. Может так нравится. Это называется шатакан. Дура, шатакан это мы сейчас и в ближайшие 3 часа. Большая заулыбалась и присела, подмигивая мне. Ну что, милашечка, кого выберешь? Этих серых мышек или поиграем в сыночка и одинокую любящую мамочку? У меня уже есть мама. Я испуганно озирался, чувствуя, как женщины меня окружают. Эн, не надо, помогите, мне страшно. Почему они голые? Почему они на меня так смотрят? Почему они облизываются? Мама, со мной что-то хотят сделать. Мама, они хотят занять твое место. Они хотят стать моей мамой. Пошли в жопу, голые женщины. Я не предам мать. Отец за вас не выйдет. Ну давайте, нападайте. Сжимаю кулачки. Напада. Эй, про фурсетки, вы что удумали? Вдруг вышел Жабич. Я испуганно на него оборачиваюсь. Понимаю, что это он, и так выдыхаю. Я к нему чуть ли не прыгаю. Прячусь за спиной с огромным рюкзаком. Девушки раздраженно закатили глаза и фыркнули. Вот постоянно всякие уроды ломают удовольствие. Топнула копытцем маленькая. Какое тебе удовольствие, ты, древнейшая профессия. Хмыкнул Жабич. С милыми мальчиками, большое. Но тебе не понять, мелкий уродец. Что тебе здесь надо? Иди отсюда, не мешай. Или плати. А ему, то есть бесплатно. Ему да, он хорошенький. Заулыбались женщины, смотря на меня. Че, что бесплатно? Не надо мне бесплатно. И платно тоже не надо. Я ни за какие деньги не хочу менять маму. Причем они не несут какой-то прямой угрозы. Иначе бы я уже давно махался кулаками как бешеный. Я вообще без понятия, что с этим делать. Женщины, страшно. Нам нужно соковое дерево. Гражданину нужно пить, видите ли. Хмыкнул он. Ха-ха-ха, пить. Засмеялись они. Ну надо же, чего только не встретишь. Чего только на уме не бывает. Я начал смущаться. Да что за отстой, что за буллинг из-за воды. Теперь и пить нельзя. Ну здорово. Я что, снова в детском саду? Но он миленький, его проведем. Ладно, махнули они ладошкой и зацокали в каком-то направлении. А меня не вели, квакнул Жабич. Ты страшный, миленьким можно все, весь мир перед их ножками. Так госпожа говорит, а она, супер миленькая. Мне стало интересно, но блин, если открою рот и покажу, что заинтересован, они прилипнут с еще большей силой. И я вроде их не боюсь, они плохого ничего не делают, но как-то и побаиваюсь. Что-то сделать они явно могут и планируют. Арх, черт возьми, я мужчина или нет? Я мужик, мощь, красава, медведь, госпожа, пробубнил я. Демоницы резко на меня повернулись, как падальщики на труп. Мне снова стало страшно. Ладно, я не мощь, я не медведь, я котенок, мяу-мяу. Да, наша королева, наша мать, госпожа похоть, она же Люксурия, она же Асмодея. Все мы, суккубы и инкубы, происходим от нее. Она делится своей силой. Они мечтательно улыбались. Эх, такая красивая. Нам никогда не стать такими же, как она. В этот же момент мы подошли к какому-то большому дереву, которое раз в 6 толще, чем остальные. От него слышалось журчание, и когда мы его обошли, то сразу увидели ручей, текущий откуда-то сверху. Одно из немногих мест, где есть питьевая вода. И солнце здесь не такое сильное, улыбнулись девушки. Красивейший лес. И что, вода здесь течет бесконечно? Ну вот прям всегда, неудивительно, откуда здесь такой туман при такой жаре? И вообще, откуда здесь везде болото? Жабич потребовал у меня бутылку, затем достал еще 3 пустые из рюкзака и начал аккуратно наливать. Это было долго, поэтому пришлось подождать и не вякать, от этого зависит мое выживание, в конце концов. Я присел на корень дерева, видимо зря, женщины сели по бокам, а самая большая встала сзади. Мое тело машинально поджалось и задрожало. Они просто молчали и ждали, пока я перестану притворяться мертвым. Смотрели на меня как на диковинную зверушку. Если мне зададут вопрос, с кем я предпочту остаться в лесу, со взрослой одинокой женщиной или медведем, выберу, естественно, медведя. У того хоть понятно, что на уме, когда там уже бутылки, жабич. Давай быстрее, я хочу свалить из этого, здесь обходите. Но тут я услышал голос, мужской, неожиданный, явно не жабий, и уж точно не суккубовый. Девушки тоже его услышали, задрали головы, быстро переглянулись и подскочили с корней. По их лицам и мышцам я сразу же понял, что они напряглись, а значит напрягся и я. Нас настигли проблемы, мародеры, прячемся, прошептала суккуба, прыгая за высокие заросли. Мародеры, прыгнул следом и спрятался среди деревьев, окружающих нас со всех сторон. Да, убийцы демонов, не охмурить, не договориться, принципиальные твари, увидят твои рога, не успокоятся, пока их не срежут, все время кого-то ищут, и сколько их, все больше, нахмурилась девушка, их кто-то ведет, и что-то они ищут, и сюда заглядывают, скотины, наш рай портит, мы слышим приближающиеся шаги, причем вроде как от одной пары ног, да, существо гуманоидное, и одно, оно нас не находит и начинает обходить по кругу, будто целенаправленно шагая в другое место, я оглядываюсь, все расслабились и выдохнули. Действительно, хорошее место, чтобы спрятаться. Только вот была проблема, которую я осознал только сейчас. Жабы здесь нет. Он не услышал шагов и голоса из-за журчания. Попалось, демоническое отродье. Услышал я тот же голос. Да твою юмать! От ярости бью кулаком по земле и, недолго думая, выскакиваю из-за кустов. Стой, милашка, стой, ты куда? Он тебя убьет, он и жабу убьет, шепчу я. И плевать, он мне нужен. Без него я отсюда не выберусь. Дебильная глухая жаба, ну какого черта? Вряд ли суккубы прошли столько же, сколько прошел ты. Никто кроме тебя не поможет выбраться из бездны. Тихим шагом обхожу дерево и сначала вижу огромного мужчину. У него в руках одноручный меч, одет он в кожаную броню, а на голове шипастый ржавый шлем. Ростом он метра полтора, не меньше. Кожа красная, мышцы большие. Вот это уже реально демонический воин. Но проблема в том, что мечом он замахивался, и тут гадать не надо на кого. Постой, испуганно закричал жабич, демонические отродья, завопил воин, выдыхаю, сжимаю кулак, думаю, мгновение, второе, аргх, да черт, надо, активация энергопсихоза, рывок, толкаюсь ногой, пролетаю, толкаюсь второй, влетаю плечом под ребра, бах, попадание по рубцу апатии, эффективность врага снижена, чувствую, как во враге что-то вспыхивает. Удар его покачнул и прервал замах мечом, целюсь, бах, боковой в то же место, под ребро, попадание по рубцу апатии, эффективность врага снижена, вспышка во враге, он мычит и жмурится, снова отвожу руку, во мне силы как в 19-летнем, удары, вообще не хилые, давай, я должен сломать ему ре, стоит мне снова ударить, как враг резко ловит мой кулак и со всей силы дергает вверх, «Уа!» выкрикиваю. Вывих кисти, адаптация, вывих сустава, 1-5, моментально прихожу в себя и пытаюсь ударить пяткой в колено, но враг это тут же видит и убирает ногу с траектории, отчего я проваливаюсь вперед и теряю равновесие, за что получаю кулаком по лицу, бам, я отлетаю, упав, я сжал зубы от боли, но тем не менее сознание не потерял, урон распределился под моей кожей, адаптация к дробящему и сотрясению, я буквально чувствую, как она работает. «Крепкий», — прорычал демон, топая ко мне, в глазах все плывет, но соображаю, я в сознании, слышу, как свистит клинок, понимаю куда он ударит и резко укатываюсь в сторону, демон втыкает острие в землю, пытаюсь приподняться на локте, как враг отпускает меч, подскакивает и пробивает ногой под живот, кха, снова отлетаю, снова ощущаю распределение удара под кожей, но вот удар об дерево уже погасить не удается, и я снова закашливаюсь, хватаясь за бок, черт, не хватает навыков, я могу среагировать, понимаю, что он сделает, но я просто не знаю, как ответить, эй, урод, а ну отвали от него, я слышу женский вскрик, открываю глаза, вижу, как одна из суккуб, та что среднего роста, бьет копытом прямо в живот мародера, он закашливается и сгибается, ноги у суккуб большие, и копытом они уверен бьют, а очень больно. Но даже это не берет опытного воина. Я прямо отсюда вижу, как он успел напрячь весь пресс, а согнулся специально, чтобы смягчить удар. Да что за навыки, так и знал, что вы здесь, прорычал мародер, хватая девушку за стопу. Он со всей силы швыряет ее о другое дерево. Девушка вскрикивает и падает. Ее хрупкое тельце явно не создано для сражений. Меня защитить? Эти демоницы прибежали, чтобы защитить меня. Вставай. Ко мне подбежала маленькая. Давай, малыш, скорее подни. И тогда меня впервые касается суккуба. «Уа-а!» – закричал я, хватаясь за голову. Кровь прыснула из глаз. Мозг начал раскалываться. Активация генома похоти. Он меняет ваше тело. Заблокирована попытка трансформации ядра. Допущена трансформация глаз. Мои глаза хрустят, вытекают и заполняются. Нервные окончания перестраиваются и соединяются с моим мозгом. Я мычу от боли, держась за голову, но сквозь собственный вопль мне удается расслышать топот шагов. Я резко вздираю голову и сквозь боль открываю глаза. Враг замахивается мечом, ведет его в мою голову, и тут же, увидев мой взгляд, резко разжимает руку, роняя оружие. Геном в глазах активирован. Ха, он с шоком смотрит на летящий вниз меч. Подскакиваю. Удар в ребро. Попадание по рубцу апатии. Эффективность врага снижена. Локтем в живот. Попадание по рубцу апатии. Эффективность врага снижена. Уклоняюсь от кулака, отскакиваю, и в прыжке бью снова по ребру. Демон отшатывается, испуганно смотрит на меч, пытается до него дотянуться, но это же было его ошибкой. Подгибаюсь, как боксер Тайсон по телевизору. Целюсь, бах, в ребро, со всей силы, всем телом. Хруст, кулак входит глубже обычного, я слышу вскрик боли, и враг пятится. Мутировавшим зрением вижу меч, не глядя его хватаю и подскакиваю к врагу. Разворот, удар, слышу звонкое рассечение и глухой удар о землю, а за ним удар погромче. Пах, пах, голова снесена. Тело упало. Ха-ха-ха, я тяжело дышал. Все тело ноет. Живот отбит, рука вывихнута, костяшки рассечены, глаза горят. Даже целая рука, не целая. Я чуть сам себе не вывихнул вторую кисть, когда отсек голову, настолько прочна была его шея. И это один дебильный враг. Один, сильнее жалкой жабы. Вывод здесь понятен. Рановато мне для ада. Силенок не хватает. Единственный шанс выжить, только хитрость. Ух-ух-ух. Блин, сглатываю и облизываю пересохшие губы, ну а теперь приятного аппетита. Отпускаю меч и вонзаю пальцы во вражескую грудь, начиная выдирать алый туман, что быстро сворачивался в жемчужину на моей ладони. Выдыхаю от усталости. Вроде все, можно спрятать ядро в карман, потом разберусь. Я поворачиваюсь назад и вижу, как все три женщины прижались друг к другу, обнимаются и с щенячьими глазками смотрит на меня, а еще губки трясутся. Ой, да что опять не так? Ну что, жмурюсь я от боли в руке. Так ты, он, прошептали они. Кто он? Они переглянулись, потом осмотрелись и тут же подскочили. Вам надо бежать, господин. Суккубы аккуратненько подскакали ко мне, вон туда, там лес глубже, оттуда можно куда угодно, туда мародеры не лезут. Господин, не понимаю, а вы, а мы в другую сторону. Нам лучше разделиться, иначе точно найдут. Они по очереди начали пихать меня в спину, и клянусь, я чувствовал, как подрагивают их руки при каждом касании. Все, бегите, бегите. Вам туда. Я в непонятках оглядываюсь в поисках жабича и вижу, как эта скотина уже пихает трофейный меч себе в рюкзак. Он спалил, что его спалили, медленно поднял голову и виновато застыл. Че что? Пробубнил он. На этом суккубы не стали терять времени, попрощались, еще раз сказали, куда идти, и перед тем, как уйти, оставили прощальный подарок. Ну если уж не с госпожой, так с вами, сказали они, и, присев, они по очереди поцеловали меня в щеку. Их мягкие губы вызывали во мне странную, но очень приятную волну дрожи, и я уверен, что будь поцелуев, скажем, 5, произошло бы что-то странное, чего я еще не испытывал. Адаптация, очарование. 1-3. На этом они и ускакали. И когда я услышал шум откуда-то вдалеке, то решил последовать их примеру. Если я с одним мародером еле справился, то что с их командой будет? Но теперь мне ясно одно, я ни за что не должен им попадаться. Если они кого-то ищут, то пусть ищут. Я не тупой, хе-хе. А чё он не пропадает? Пнул жабич труп, нам здесь больше ничего не надо. Делайте портал и валим. Нужно спрятаться, быстро не выйдет, хмурюсь, направляясь к укрытию. Первый этап по моему возвращению был выполнен, несколько больших кувшинов воды. Осталось еще 2, тогда побежали. Мародеры — это реально проблема в последние дни, драть их мать. Как с цепи сорвались, сплюнул он, все орут и орут о своем пророке, все толдычит и толдычит, со своим каким-то убийцей, не хотелось бы с ним встретиться. Это точно, хмыкнул он, кстати, вы че сразу не сказали, кто вы, и новые глаза вам больше идут, если че, и тут я останавливаюсь, а, не понимаю, ну цвет, фиолетовый с розовым отливом. Спустя некоторое время, ад, домена Смодей, грехи – это личности, это отдельные существа, в честь которых в свое время и было в принципе выдумано слово, которое сейчас означает грех, например, луксурия – это имя, но потом так на латыни начали олицетворять все, что связано с похотью и развратом, сейчас же луксурия – один из сильнейших демонов, королева суккуб, разрушительница любви и совратительница королей и королев, и сейчас она в депрессии. Сидит в своих покоях на огромных мягких подушках, пьет вино и грустит. «Не то все не то», — вздыхала она, глядя на новый цвет ногтей. «Простите, суккуба, что красила ей ногти, виновато понурилась. Асмодея и сама может их менять, но ей нравится человеческая процедура. Как это там, маникюр, во. Поэтому ногти ей делают другие. Но в последнее время ей все не нравится, все не то. Красок в жизни нет». «Ничего не хочется делать, только пить вино и смотреть в окно. Госпожа, к вам гости, троица из леса Факалора, напрашиваются. Ну впустите», — вздохнула Асмодея. В покой к голой, высокой женщине с белыми волосами и вишневыми глазами зашла троица суккуб. Маленькая, средняя и большая. Идеальная комбинация, способная охмурить любого, на любой вкус. Классика совращения. «Госпожа, разрешите говорить?» Глаза у них горели. «Ну говорите». А вот у королевы не очень, мы сейчас его встретили. Почему вы раньше не сказали, что он появился? И он такой хорошенький, восхищалась большая. Да-да такой маленький, носик такой милый, пальчики такие махонькие. Не отставала средняя, но вы не подумайте, он еще и очень сильный, и смелый. Эх, если бы не надо было бежать, я бы так благодарила за спасение, ах, годами напролет. Маленькая закрутилась. Асмодея медленно и непонимающе поднимала глаза. «Вы про кого?» – спрашивает королева суккуб. «Ну как это?» «Про герцога похоти. Вон же, там ходит, ищет что-то, с жабой еще этой мерзкой». Асмодея замолчала и застыла, глядя на дочерей стеклянным взглядом. Причина ее депрессии – потому что она не может выбрать своего герцога. А не может, потому что передала генам своей силы, которые у грехов в одном экземпляре. А передала потому что тупая женщина поторопилась. «С чего вы взяли?» – тихо пробормотала она. «Ну так это силу использовал, как у вас, только маленькую. Вы же по разуму атакуете, а он бам, и целую руку отключил, она не смогла его ранить. У меня от такого аж все достоинства отключилось. Если бы не мародеры, молодняк был вовсю громок и активен. Ну странный он, кстати, маленький, ровненький, и выглядит как ребенок, и звучит». Закивала средняя. «Да, звучит и выглядит как человеческий ре». «Да потому что это и есть человеческий реп ног», – заверещала Асмодея. Стены задрожали, все ковры улетели в окно. Суккубы же, услышав вопль похоти, попадали на колени, ибо те были не способны сопротивляться желанию свихнувшего разума. «Где? Где он? Где этот наглый, мелкий, невидимый уродец?» Асмодея наконец нашла причину своей депрессии. В прямом смысле нашла невидимую, мелкую пакость, стащившую копию ее силы. Маленького, наглого похотенка, отдай силу греха, мелкий щекастый пиздюк. Примерно в то же время, толпа мародеров шла по лесу, целенаправленно, их вели, и вели очень быстро, прямо к трупу, лежащему трупу их собрата. Вот, указывает разведчик, я нашел его недавно, прибежал на шум драки, он мертв, и он не исчезает, он понизил голос, тот, кто убивает уже здесь. Мародеры переглянулись, шок ударил в их головы, передайте королю. «Друзья, срочно, передайте королю радостную весть». Они вскинули руки, война пришла, он пришел к нам. «Что за чудесный день, что за чудесный день?» – заорала толпа. Глава 14. «Я сидел в позе лотоса и протяжно дышал. Поры моей кожи открыты, ядро активно наполняется энергией, а усиленная регенерация пытается залезать раны. Удивительно, но после тренировок с отцом, я ее даже чувствую». Будто маленькие гномики бегают по моему телу, матерятся и заколачивают все, что сломалось, сетуя, какой начальник, то есть я, имбецил. Понимаю, гномики, понимаю, сам не рад, ху-у-у, дышу, а ох, хорошо, вздыхал Жабич. Это меня слегка сбило, отчего я открыл глаза. Он сидел рядом и наслаждался, буквально закатив свои выпученные глаза. «И что ты делаешь?» – спрашиваю. «Наслаждаюсь прохладой. Вокруг тебя холоднее. Рой, какую энергию мы поглощаем? И демоническую, и незнакомую. Полагаю, энергию небес от солнца. Я что, ангел? Нет, вы карапуз. Чем это грозит? Домашней работой. А если вы про поглощение энергии, то временная трансформация, по типу когтей ведьмы». Я глянул на свою руку. Не сказать, что за час медитации что-либо изменилось, но что-то явно происходит. Я чувствую маленькие блуждающие огоньки. Те самые гномики теперь заряженные, в груди у них огонь, а глаза светятся. Во мне заряженные гномики, хмурюсь. Чё, не понял Жабич. Хэ, резко бью воздух. За кулаком тянется след, будто холодный воздух с теплым смешался. Искажение высокой температуры. Хо-о, мое тело буквально передает урон высокой температурой. Я выдыхаю и окончательно выхожу из медитации. Рой, отчет, выведи изображение моего тела и подпиши процент излечения. Передо мной выскочила голограмма моего тела, только без кожи. Несколько стрелочек вели к разным частям тела, и при взгляде показывалась статистика. Вывих левой кисти – 13%. Растяжение связок правой кисти – 87%. Отбитые мышцы пресса – 39%. Отбитые мышцы разгибатели спины – 41%. Целая схема повреждений моего тела с наглядными процентами. Спасибо, Рой. И вообще, надо бы его как-то покреативнее использовать. Столько возможностей. Рой, от чего зависит скорость моей регенерации? Я повышаю ее на 20% перманентно. Также, ваша регенерация повышается во время медитации. Плюс она зависит от уровня энергии ядра. Чем сильнее ядро, тем априори лучше тело любого человека. У вас же коэффициент и вовсе повышен. На текущий момент регенерация вне медитации 152%, в медитации 211%. Ладно, возвращаемся в реальность, вдыхаю и хлопаю себя по коленям. Все это время мы сидели в том самом лесу. Суккубы были правы, здесь действительно очень хорошее укромное место. И действительно толпой сюда лучше было не идти, мы вдвоем-то едва ускользнули от патруля мародеров. А они тут ходят, причем активнее, чем до этого. Труп, походу, нашли, значит ищут убийцу. А я не дурак, я не буду им попадаться. Что дальше? Спрашиваю жабу. Хайререр, эй, поворачиваюсь. Хайререр, жаба вовсю храпела и спала. Подъем, скотина. Бью его по пузу. А, он подскакивает. Кто, где, кто напал? А, ты, потирает выпученные глаза. Дальше нам предстоит путешествие, драть его копать. Те надо в портал, значит к Люциферу, значит к королю Гаити. Значит для этого нужна пара вещей. Каких? Ключ к Люциферу и накидка, что от глаз короля защищает. У меня вот есть. Он самодовольно потрепал свой плащ, а тебя, уродца, быстро любой король спалит. И где мы это возьмем? Сбздим. Шпистим, повторил я интересное слово, которое обязательно расскажу всем в садике. Шпистим. Да-да, закивала жаба, благородное дело. Нам нужны товары, чтобы попасть на рынок, но вот в самом рынке мы все стащим. Если получится. Я давно туда хотел. Давай, портал к Пурсону. Рой выводит схему портала. Я быстренько пробегаюсь глазами и хмурюсь. Так это же король. Поднимаюсь. А разве ты не сказал, что для домена короля мне нужна накидка? Это единственный домен рынок и единственный, где нет портала к Люциферу. Там такой дурдом, нас никто не заметит. Но ключ к Люциферу можно найти именно там, потому что городом заправляют дьяволы. Открывай. Хозяин барин, к Пурсону так Пурсону. Я специально не поглощал выдранное ядро, что-то такое и предполагая. Вдруг понадобится на что-то кроме энергии? Да, безусловно, сила мне нужна как никогда, и даже крупица может стать решающей. Но чувствую, что концентрат чужой души, в аду, где на душах завязано ВС, будет очень ценным товаром. Обменяю душу демона-воина на 2 кило кроконта. Нет, 2,5. Без торга. Доставка за ваш счет. Я без проблем вычертил портальную печать к Пурсону. Старался оперировать только правой рукой, ибо левая ныла при каждом движении. Вывих, это серьезно, блин. Эх, была бы тут мама, она бы поцеловала мне ручку, и все бы быстро прошло. Она всегда целовала мне ранки, и всегда проходила. Потому что мама меня любит, и ее любовь помогает. Мама, в груди тянула с каждой мыслью о семье, я скучаю, не представляю, что они сейчас чувствуют. Бабушка, папа, мама, как у них разрывается сердце, зная, что я в бездне. Надеюсь, бабушка додумалась спросить Вивин о том, жив ли я. Надеюсь, хотя бы это они знают. Ты чё завис? Зашипела жаба. Черти давай. Закрой рот, дай погрустить. Гаркнул я. Отставить грусть. Никакой грусти, пока рюкзак наполовину полон. Грустить можно только в своем замке и с горой золота под жопой. А пока этого нет, все внимание вперед. И это на удивление привело меня в чувство. Грусть? Да, это нормально. Я грущу, я очень скучаю по родным, по дому, по питомцам. Но если я не буду двигаться вперед, я их и не увижу. Так что грустим, но делаем. Кто бы мог подумать, что адская жаба-карлик сможет меня замотивировать жестко вкалывать. Хах, да уж, хмыкаю, спасибо, жабич, реально. Чё, он покосился, может еще поцелуешь меня, засосешь, или что вы там, герцоги похоти делаете, фу, черти давай, черчу, черчу, с улыбкой вздыхаю, сажусь обратно и продолжаю выводить сигил. Приступаем ко второму этапу моего возвращения. Держитесь, я скоро. На земле прошло 3 месяца. Ну, давай, девочка, покушай, говорила Анна, стоя на колени и что-то запихивая под шкаф. Никакой реакции не последовало. Йор, ну тебе надо кушать, хриплым голосом и с нескрываемой грустью говорила Анна. Если когда Миша вернется, ему будет очень грустно, если он увидит тебя такой худенькой. Выйди, покушай. Вот, она подпихнула мышку, и впервые за месяц оттуда послышался шорох, шевеление. Большая змеиная мордочка с дырочками на носике выглянула из-под шкафа и, совершенно не обратив внимания на мышь, подняла голову и огляделась, пытаясь найти Михаила. Но она его не нашла, поэтому просто спряталась обратно. «Бедненькая», — вздохнула Анна. Когда змейка поняла, что ее хозяин не возвращается, когда она считала эмоции людей вокруг, она поняла, Михаил пропал. Змея, что была на удивление разумной и эмпатичной, так сильно закрылась в себе, что спряталась под шкаф и так ни разу оттуда не выползла.